поплевывая в плевательницу, нося эту плевательницу повсюду с собою, раздумывая о сквозняках, о погоде, о непостоянстве ветров и прочем. Нельзя подойти к дочери так, как привык подходить к ней. Нельзя не думать о своей ложке, чашке, подушке. Странно. Мучит меня кашель. Половина Ленинграда мобилизована мною, чтобы достать теокол. И вот все жду. Наверное, потом сразу посыплется со всех сторон, так что можно будет открыть свою аптечку. Режим я соблюдаю педантично. Одно несчастье, не могу бросить курить. Довел свой паек до 10-12 папирос, а надо бы еще меньше, да не в силах. Хороших папирос нет. Достал немного перед отъездом, теперь они на исходе. И надежда только на одного благородного голландца, моего эксперта по голландской части похищения Европы, Пельтенбурга, которого вы как будто знаете. Пожалуйста, не сочтите это за неловкий намек. Мой голландец, наверное, пришлет папирос, и я обойдусь. Страшно тоскливо, что нельзя как следует работать. Вся история разразилась в разгар работы. Я довел ее до такого уровня, что оставалось только писать. Все было слажено, пригнано, заготовлено. И осенью я хотел начать печатать. А теперь не знаю. Боюсь страшно, что немцы запретят мне писать, пока буду в санатории. Я тогда совсем свяну. Вообще немного побаиваюсь немецкой санаторной тоски. Если буду погибать, выпишу туда жену. Тогда не откажите, Алексей Максимович, помочь ей в получении паспорта. Если ей будет трудно добиться, и она обратится к вам. Она могла бы тогда поселиться неподалеку от санатория, да и я после нескольких месяцев санаторного лечения, вероятно, получу возможность перебраться в пансион. Надеюсь, по крайней мере. Сейчас мне, конечно, трудно ехать. Из Псковской губернии в Шварцвальд не такой простой путь. Но через месяц я окрепну, и тогда можно будет трогаться. Главное к этому времени оформить дело с получением валюты. Я поручил вести все дело, то есть формально бумажную и техническую сторону дела, Михаилу Алексеевичу Сергееву. Если бы вам, Алексей Максимович, понадобилось узнать что-нибудь о ходе и движении хлопот или же сообщить что-нибудь со своей стороны, вы можете написать Груздеву, он связан с Сергеевым и может быстро обо всем разузнать. Писали мне о литературном собрании у вас на Никитской. И не знаю, как пришлось это собрание вам, мне оно вчуже показалось тяжким. Словно у людей начисто выхолощена любовь к литературе, экое старое слово, всякое чувство к ней. Словно распахнулась дверь в кино, и люди табуном кинулись занимать ненумерованные места, чтобы усесться на передних стульях. Зачем? Может, лучше-то видно со средних или с задних? Что за нелепое состязание за первенство? В чем? Где? Зачем? Это всеобщая свалка, называемая литературной борьбой, причем за свалкой уже не видно литературы. И эти скучные страстишки, страстишки. Впрочем, может быть, я не знаю всего, может быть, было и хорошее, но вряд ли было, правда? Сердечно рад, что вы хотите повидаться со мной, и сам очень-очень хочу увидеть вас. Но как это сделать? Сюда вас невозможно пригласить, далеко и крайне неудобно ехать. Когда вы будете в Ленинграде? Не совпадет ли ваш приезд туда с моим приездом в Германию? Вот было бы чудесно. Напишите, пожалуйста. Буду ждать. Есть у меня одно сокровенное желание — прочитать вам несколько глав из похищения. Да едва ли это удастся. Будьте здоровы и еще раз благодарю вас за помощь. Ваш Константин Федин. Горький Федину. Горки, 16 июня 1931 года. Дорогой Константин Александрович, деньги, обеспеченные в размере $1000 на первые 2-3 месяца. Потребуется еще, сообщите заранее письмом, отсюда не замедлят выслать, ручаюсь. Лучше всего пишите об этом на мое имя, я из Москвы не уеду, все лето. А если и уеду, так в Ленинград на несколько дней. Значит, одновременно пишите Груздеву.